Пантеон советов молодым людям. От автора. Молодые люди, я вижу, некому о вас позаботиться по-настоящему. Вас с детства учат истории, географии, геометрии, тригонометрии. Но скажите по совести, разве все эти науки помогают вам в обычной вашей светской и сердечной жизни? Нужна ли вам тригонометрия, когда вы объясняетесь в любви дорогой вашему сердцу женщине? И зачем вам география, если вас пригласили на свадебный обед или на похороны вашего друга? Или вы приступили к изложению смешного для забавы общества анекдота? Светская жизнь очень хитрая, запутанная штука, и не всякому удается проникнуть в ее прихотливые изгибы и завитушки. Я проник во все. И в психологию хорошенькой женщины, и в психологию жениха, и даже в психологию тетки жениха с материнской стороны. Я могу заботливо сопровождать вас по скользкому житейскому пути, деликатно поддерживая под руку, чтобы не шлепнулись носом о мать сырую землю. Я все могу. Вы желаете сделаться журналистом и составлять заметки, которые вызовут сенсацию? Пожалуйста, я вас научу этому. Желаете сказать речь над могилой вашего друга? Говорите, с моей стороны, никаких препятствий, сплошная поддержка. Вы, скажем, тщеславны в военном смысле слова и желаете сделаться полководцем? Кто вас научит этому? Кто наставит, как не я, ваш вечный, ваш мудрый, ваш неизменный друг? Вот оно, какие дела. Ну, всего хорошего. Желаю вам успеха, Аркадий Аверин.